Его опять потянуло на улицу. Тучи ушли, светило солнце и дул ровный прохладный ветер, обещая, что и завтра будет вот так же солнечно и холодно. Было без 24. Ярмарка продолжала кипеть, и Ларри, обогнув отель, пошел в направлении прямо противоположном, туда, где тихо и никого нет. Улочка, выбранная им, извивалась, спускаясь к реке, но переходить мост Ларри не стал, а сел на бордюрный камень и стал смотреть на дома, деревья и людей. Дома на обоих берегах были маленькие, крытые черепицей или железом, одноэтажные, изредка двухэтажные. Ничего более высокого Ларри не видел, если не считать красного кирпичного здания школы и кирхи вдали. Деревья, распустившиеся не так давно, стояли как в нежно-зеленом тумане, а по дворам доцветали яблони. Со стороны ярмарки люди шли понемногу, в сторону ярмарки не шел никто. Потом Ларри заметил старика. Старик шел с того берега по мосту, потом стал подниматься по улице вверх. Около Ларри он остановился. Красивый, породистый старик с коротким седым ежиком, с тростью, на которую он опирался, кажется, не для поддержания себя в положении прямо стояния, а выполняя некий ритуал попрания праха земного. «Все, сидите?» – спросил он Ларри. «Сижу», – сказал Ларри, ничуть не удивленный таким вопросом. «Без работы?» «Видимо, так», – сказал Ларри. «Что значит «видимо»?» «Наобещали». «Ясно, машину водите?» «Да». «Грузовик с прицепом?» «Да». «До войны кем были?» «Гимназистом». «А на войне?» «Морская пехота, потом штрафбат». «Вы мне подходите?» – сказал старик. «Вот вам моя карточка, позвоните утром». Он протянул Ларри кусочек газеты. Это была позавчерашняя местная газета, и по иронии ситуации как раз на этом оторванном клочке были слова «Единственный в мире стрел» и чуть ниже «Спешите, спешите, спе...» «Штрафбаты – это единственное, в чем еще осталось хоть немного истинного гиперборейского духа», – сказал старик. «На этой войне наш народ испустил свой гиперборейский дух, но последним его испустили штрафбаты». «Это точно», — сказал Ларри. Он помнил, как к концу войны в штрафбаты сгоняли кого попало и за что угодно. За отросшие волосы, за вшей, за татуировку, за анекдоты, за... Там Ларри познакомился с Ником. Потом они вместе дезертировали накануне заведомо безнадежного наступления. «Меня вышвырнули из армии», — сказал старик. «Пока шла война, я был им нужен, а как война закончилась, меня вышвырнули». «Я им не нужен в мирное время». «Я им не нужен в мирное время», — сказал Ларри. «Я и себе-то не нужен в мирное время». Страшно обидно получается. Уникальный талант, а в мирное время не нужен. А если нужен, то на всякие гадости. Следовательно, война — это тоже гадость, но какая-то общепринятая. «Да», — сказал старик. «Учтите, когда войны нет, пропадает надобность военной доблести, и все мужчины превращаются в хлюпиков. И женщины рожают от них еще больше хлюпиков. Без войн человечество вырождается. Поэтому победители всегда насилуют женщин побежденного народа, чтобы улучшить породу. Природа мудра, и природа не позволит нам перестать воевать». «Не слушайте вы его», — сказала Ларри какая-то подошедшая женщина. «Он сумасшедший. Пойдемте домой, генерал. Эмма опять потеряет вас». «Значит, договорились», — сказал старик. «Завтра вы звоните мне. Такие люди нужны нации». «Конечно», — сказал Ларри.